писатель Ганова Людмила. Это великая река или визитная карточка Земли. Посвящается моему сыну и Антуану де Сент-Экзюпери. Илья Александрович придирчиво посмотрел на корешки книг, стоявшие на полке внизу пульта управления. Может, что-нибудь почитать? Да, мне 41 год, ну и что? Эта мысль откуда-то легонько всплыла на берегу его человеческого океана мозга, и вот не собиралась так просто уходить. Конечно, я устал, а усталость затормаживает все вокруг и хочет уйти даже от самого себя. «Визитная карточка Земли», — усмехнулся он. Так любила говорить его мать. Он был с ней здесь, в детстве, на этом самом месте. Трудно поверить, что это так красиво. Большая мощная горная река была зажата в каменном русле так сильно, что она уходила почти вся туда, в глубину горы, а сверху был переброшен маленький пешеходный мостик. Мир Земли и мир космоса. Да, Земля – это тоже дитя в чреве матери космоса, тщательно им оберегаемое и сохраняемое, которое иначе изберечь невозможно. Понять то, что раньше ему открывалось на Земле, в космическом корабле, по ночам, он был, конечно, не в состоянии. Как большинство людей, он бежал от созерцания прекрасного и глубочайшего космоса, наполненного сумасшедшим сиянием звезд. Сейчас он чувствовал, что может открывать его целыми часами, приближаясь к истине, и она становится все более глубокой и важной в его жизни. Нет, космос не втягивал его настолько, что ему захотелось бы исчезнуть, раствориться в нем навсегда, хотя, как все космонавты, он знал и эту его страшную силу. Сейчас, вот в этот самый момент, он чувствовал себя равным Вселенной. Это была глубокая и простая мысль, как черная бархатная живая ткань космического пространства перед ним, а уютный мир Земли и привычных понятий детства приносил всегда с собой в дар, всегда новый теплый новый день. Вообще-то он привык к своей работе на энергетическом спутнике по получению чистой энергии и передаче ее на Землю. Но вот что-то мешало ему в последнее время найти равновесие в своей жизни и обрести ее полностью. Да, мне сейчас 41 год, столько же, сколько было моей матери, когда она написала вот эту тоненькую в суперобложке книжку. Он ее очень любил, но не очень серьезно относился ко всем ее зеленым делам. В ее время на Земле уже набирало обороты ускорение. Экологическая гибель планеты. Земля неуклонно превращалась в свалку отходов производств. Но все к этому уже привыкли. То, что природа создавала миллионы лет, реки, моря, стало варварски уничтожаться. Реки перегораживаться плотинами, а моря стали гигантскими отстойниками всех нечистот. Река за 20-30 лет такой чудовищной эксплуатации уничтожалась полностью. Да и море могло исчезнуть навсегда. Всемирная экологическая мирная революция действительно сделала реальными наивные планы зеленых по получению солнечной и ветровой энергии, созданию замкнутых технологий всех действующих предприятий, полной ликвидации всех крупных плотинных ГЭС и очистки гигантских вонючих водохранилищ с мертвой водой. Они говорили об экологическом геноциде, превосходящем политически, о том, что у человечества нет больше времени смотреть на все это со стороны, о том, что чума 20 века, СПИД – это следствие той же причины. Нет, зря ты отмахиваешься. Вы сами смешные. Можно сказать, что-то вроде динозавров вашего бога, технотронной системы, которую вы считаете превыше всего, и которой преклоняетесь почти как роботы. А чудесное поклонение древних всему живому совсем не такая глупость, как вас этому всю жизнь учат. Тайна живого, она как тайна поэзии. Нет, ты погоди, выслушай, а не смейся. Вот, например, вклад алтайского народа во всемирную цивилизацию. Это именно его жизнь. тысячелетиями в гармонии с прекрасной землей и его понимание этой жизни. И они сделали все, чтобы донести до нас это открытие в своем эпосе. Каждая строчка которого гениальна, этой красоты и жизни вместе с ней будут достойны, по-видимому, лишь будущие поколения. Просто потому, что люди поймут это, к сожалению, не скоро. А наша задача — сохранить. Вот послушай. Воды великой мощный свет. Вдоль неба движется, кружась. Высокий вздыбился хребет, вершиной к небу прислонясь. Ты только не думай, что их очень легко понять. Да, но истово, какое древнее слово. Боролась за спасение одной реки Катуни. Словно от этого зависела ее жизнь. И в конце своей жизни она мечтала о жизни там, на берегу своей великой реки. Что она хотела там еще понять, или как хотела там жить. Вот только ей этого не удалось, так как она очень боялась за жизнь своих детей в этом кошмарном мире, где вообще не ценится человеческая жизнь, в кавычках. Внимательно разглядывая свое большое серебряное кольцо на руке, она не раз говорила и о том, что это, возможно, следующий этап в развитии человечества. Колечко было с лунным камнем, похожее на жука, бирюзовой воды, как вода в Катуни. Можешь смеяться сколько угодно, но это так. Ну и денег у нас, конечно, нет. Отец построил своими руками все лучшие дома в городе, камешек к камешку, ну а себе на крошечный дом у реки так и не заработал. Даже по законам капиталистического общества ему полагается 60% созданной прибыли. Но будут ли они когда-нибудь у нас, многоточие? Он полистал книгу «Прекрасные горы, полные гармонии и совершенства». Это Белуха, центр горного Алтая. Именно здесь берет свое начало одна из самых юных и неповторимых рек Земли – Катунь. Белуха и сейчас хранит тайну ее рождения. Но только прикоснись, откроешь и увидишь. И только увидев эту реку, начинаешь понимать, что это величайшее достижение гения природы, которого человек должен быть достоин. А сейчас Катунь разворачивается, чтобы подойти к пикету. Когда поднимаешься по длинному пологому склону на вершину горы и с нее начинаешь всматриваться в окружающий тебя мир, мир земли, неба, прекрасной реки, вольно разворачивающейся внизу, то тебе открывается новое измерение этого мира, где все находится в новом равновесии друг с другом, пронизанном солнцем, ветром, свободой. Здесь, в этом мире, может родиться новое великое движение человеческой души, новое интеллектуальное поле его деятельности. И как легко себе представить рериховское сказочное полотно, где под свирель нашего предка, вот на таком же холме, танцуют медведи. И там внизу также сказочно и привольно текут реки. А что если взять отпуск и поехать туда, в национальный парк имени Рериха, и пожить там? Вопрос. В книге были две фотографии его сестры, сделанные им в детстве. Он уже забыл про них. Катька совсем маленькая, ей года два. Она сидит завороженно перед кучей галечника, а он сверкает на солнце драгоценным блеском. А вот она на полянке срывает невесомый шарик одуванчика. Неподдельный всеобъемлющий интерес. И сама такой же круглый и нежный мягкий шарик. Одуванчик имеет форму земли. Камешек светит светом звезды. А рыбка в реке повторяет роспись камушка. Нет, это не мимикрия, а индекс жизненного взаимодействия. Индекс гения планеты. Звезда, камушек, рыбка. А его глаза говорят, живые глаза его матери. Да, юность совершенна, но потом она уходит, а мы в своем развитии снова подходим к такому пределу, когда нам снова хочется открыть гармонию своего существования. А сейчас на него внимательно смотрят глаза Христа. Они здесь всегда. Иконка, прошедшая через многие поколения его семьи и теперь висевшая в глубине матового серебряный оклад светящегося металла корабля, была на своем месте, и он очень бы не хотел, чтобы она погибла вместе с ним. Лик Христа лишь смутно проступал сквозь слои времени, но это время, прошедшее сквозь икону, позволяло ей открывать вместе с художником совершенство человеческой жизни и ее духа. У каждого времени, конечно, свои лица, точно и беспощадно о нем рассказывающие. У Христа были беззащитные глаза глубочайшего человеческого сострадания, открытые каждому, кто в нем нуждался. Автор Ганова Людмила, убита в России в 2018 году, столетие нелегитимной власти в России. Автор романа «Русская монархия» 2010 о нелегитимности власти, основанной на убийстве царской семьи Романовых в 1918 году и о восстановлении законной власти в России монархии Романовых. russianmonarchy.blogspot.com. Расшифровывали рукопись «Дети писателя», художник Цуриков Илья и поэт Кэтган в 2021 году. Романы. Катунский дневник по понедельникам, Глумление, Ельцинбург, Люди-манекены, роман номер X3, Русская монархия, 2010, Публицистика, кинокритика, арт-критика, Заметки русского эссеиста о современной политической жизни в России и В.В. Путине, 2017 год. Видеоблог «Русская монархия», блог семьи Цуриковых на YouTube. Литература-21.ру, фильм-критик.ру, аукцион-21.ру, арт-21.ру, современное искусство 21 века. Читала дочь писателя, современный поэт Кэтган в 2025 году.